Дейл не понимал, что происходит. Сперва на него накатила волна беспокойства, потом необъяснимый дискомфорт, а затем все его инстинкты резко отвергли самую любимую девушку, ибо того требовал мировой закон. Латина. Она лежала перед ним, обнаженная, чарующая, манящая. Но другая, чужая. «Дейл?» Голос не изменился, как и манера удивленно склонять голову на бок. Глаза тоже остались прежними, чистыми, невинными, пожалуй, даже более невинными, чем раньше. Однако юноша уже не мог улыбаться и так же, как вчерашним вечером. «Ты архидемон!» – выдавил он. Латина мгновенно стряхнула остатки сонливости, подскочила и изумленно уставилась на него. И тогда Дейл понял, что инстинкты не ошиблись. «Почему? Почему ты стала архидемоном?» «Как ты узнал?» Латина задрожала. Дейл был не в том состоянии, чтобы волноваться за нее, но пересилил себя, заглушил голос рассудка и обнял девушку. Герои наделены благословениями нескольких богов. Оранжевый Калмазей, старший бог в культуре клана Тислоу, даровал Дейлу огромный талант к магии Земли, благодаря которому юноша свободно шел по пути воина. А голубой зрак дал ему силу видеть архидемонов и их слуг, существ, выходящих за рамки того, на что способны представители всех народов. Из-за нее Дейл и тепло приняли в Лабанде, и из-за нее он сразу увидел истинную суть Латины. На самом деле юноша уже давно чувствовал грядущие изменения. Пусть и смутно, но он понимал, что Латина вот-вот уйдет куда-то, поэтому не водил ее по целителям и храмам Нили, а просто прижимал к себе и звал обратно. И все же она ушла и изменилась. Но почему? «Прости, прости меня!» Извинялась Латина, рыдая. Натура героя требовала выпустить ее из объятий, отбросить от себя, однако Дейл стойко сопротивлялся. «Это Латина, моя Латина, с которой мы уже столько лет вместе. Она стала архидемоном? Да хоть кем, плевать, ведь внутри она осталась прежней. Это все та же милая чудесная девушка, которую я всем сердцем люблю и ни на кого не променяю. К тому же я пообещал, что мы всегда будем вместе, и тем более не могу отринуть ее. Твердо сказал он себе и успокоился, а затем обратил внимание, какая она растрепанная и по-своему прекрасная после бурной ночи. Внутри начало что-то подниматься, но Дейл решительно отмахнулся от посторонних мыслей. «Ну, хватит, Латина, не плачь». «Прости, прошу, прости». «Да не сержусь я. Волнуюсь, да, но не сержусь, не плачь». Дейл страшно терялся, когда Латина начинала плакать и сразу чувствовал себя во всем виноватым. Вообще говоря, сейчас он ничего не делал, однако глубоко укоренившаяся привычка оказалась сильнее разумных доводов. «Да, я удивился, что ты стала архидемоном, но не более». «Ха? Теперь ты архидемон, тут уж ничего не попишешь». «Что? Дейл, но ведь...» Латина очень удивилась, она ждала как минимум расспросов, но не утешений. «Главное, ты осталась собой, а большего мне и не надо». Тепло улыбнулся Дейл. В этот момент чувство отторжения окончательно исчезло. Его любовь оказалась слишком сильной, чтобы ее заглушил какой-то недовольный писк инстинктов. Как-никак, Дейл всегда оставил на первое место Латину, а уж потом дал героя. «Но я же знала, что так нельзя». «Да». «Знала, что не должна тянуться к этой силе». «Ага». Заплаканная Латина посмотрела на чуть ли не источающего нежность Дейла. «Почему ты не сердишься на меня?» «Потому что не вижу смысла. Я уверен, что ты много думала, прежде чем принять это решение, и я уважаю его». «Дейл». Роняя слезы, Латина прильнула к нему и заговорила, изливая бессвязные чувства. «Дейл, я люблю тебя». «Знаю. И не хочу с тобой расставаться». «Как и я». «Поэтому я захотела получить силу архидемона. Ради тебя». «А? А вот тут не понял». До сих пор Дейл лишь слушал Латину, ласково поглаживая ее по голове, но после этих слов захотел получить объяснение. И уже открыл рот, собираясь задать вопрос, как вдруг... «Латина, ты там как?» Донёсся снизу крик Кюннета. Увлечённые ночными событиями, юноша с девушкой совсем забыли, что мир не стоит на месте, и потеряли счет времени. А меж тем наступило утро, пришло пора открывать таверну, Кеннет спустился на кухню, начал готовить завтрак, а главной помощницы все не было и не было. Вот он, недоумевая, и позвал ее. «Архидемоны подождут. Если сейчас сюда кто-нибудь поднимется, будет худо. Ладно, я переживу. А вот по репутации Латины будет нанесен серьезный удар». Молниеносно рассудил Дейл. В их комнате стенами служили разные ящики и ширмы. Обычно Кеннет с Ритой не беспокоили их в личное время, но могло произойти всякое. И если бы они зашли на чердак сейчас, то застали бы парочку в весьма пикантном положении. Услышав на лестнице топот, Дейл закричал. «Кеннет, прости, мы немного проспали!» Опомнившаяся Латина вспомнила, что сидит в чем мать родила, покраснела и кинулась одеваться, но споткнулась запутавшуюся вокруг ноги ночную рубашку, упала и вновь заплакала. На этот раз от боли. «Нет, она решительно не похожа на архидемона», — вздохнул Дейл. «Вообще, кто такие архидемоны?» Внешне Латина никак не изменилась. Дейл раскусил ее только из-за благословения Азрака, остальные же ни о чем не подозревали. «Вот вроде все они архидемоны, а, например, у второго и четвертого силы и характер совершенно разные. Интересно, каким архидемоном стала Латина? В чем ее особенность?» — думал Дейл, наблюдая за тем, как девушка чистит гору картофеля. Сперва он хотел обмозговать все в спокойной обстановке, но ничего не вышло. В его понимании Латина и Архидемон находились на противоположных полюсах восприятия. И когда Латина принялась резать лук и заплакала, воображение юноши сделало ручкой и улетучилось в неизвестном направлении. «Говорят, что правда порой может оказаться сказочной выдумки. Не думал, что когда-нибудь придется проверить эту поговорку на себе. Но все таки какая Латина милая! Так, не отвлекайся!» Каждый виток размышлений порождал все новые вопросы без ответов. Давным-давно демон Глорос рассказал им с Латиной, что не все архидемоны стремятся убивать людей и разрушать города. Встретившаяся со вторым архидемоном, Роза поведала, что именно изначальный характер архидемона определяет его природу, а не наоборот. Выходит, Латина никак не могла быть одним из так называемых «злобных архидемонов». Каким архидемоном стала Латина? В мире существовало 7 богов по цветам радуги. И они по установленным ими же законам мироздания выбирали 7 архидемонов. Из-за особенностей работы Дейл кое-что слышал о каждом из них, пусть и не встречался со всеми лично. Первый правил Василио, единственной страной демонов. Вторая, с которой встречалась Роза, обожала убийство. Третий жил далеко на востоке, тесно сосуществуя с русалами. Четвертый управлял болезнями и подчас мог изобрести настолько смертоносные, что они выкашивали целые страны. Пятый безвылазно сидел в своей башне, за что его и прозвали обитателем башни. Шестой, также именуемый Гигантским, странствовал по миру с даймонами, которые были примечательны исполинским ростом и колоссальной силой. Седьмой жил войнами и конфликтами. Латина говорила, что боги выбрали первого архидемона, значит, все 7 должны существовать. А может, кто-то умер, просто люди об этом не слышали, как в свое время они прозевали смерть правителя Василио? В любом случае, Дейл не знал и не мог узнать ответ, а потому просто наблюдал за новым архидемоном. «Нет, что ни говори, а милее неё нет никого во всем мире. А уж ночью какой милая она была, а как очаровательно мое имя произносила!» С похотливой улыбочкой вспоминал он. Они с Латиной прожили вместе уже 9 лет, но Дейл постоянно открывал в ней какие-то новые стороны и, разумеется, сгорал от любви, нежности и желания еще сильнее побаловать ее. Заметив, что мысли опять побежали не в том направлении, юноша попытался взять себя в руки, но тщетно. Былая сосредоточенность уже оставила его и, похоже, насовсем, сменившись приятной теплотой внутри. Как, впрочем, и всегда. Вечером Дейл с Латиной вернулись к себе на чердак, сели друг напротив друга и приготовились к серьезному разговору. «Герой и архидемон вместе, прямо как в саге какой-то», — усмехнулся про себя юноша. «Хотя это больше похоже на своеобразное собеседование. Да уж, жаль, конечно, портить возвышенную картину, но таков наш путь. Итак, я наблюдал за тобой весь день». «И?» «И ты все та же Латина». «Да, я не чувствую, чтобы как-то изменилось». На первый взгляд диалог мог показаться допросом, но между ними не существовало напряжения, свойственного следователю и подозреваемому. Все проходило легко и просто, в привычной обстановке, хорошо это или плохо. «Получается, ты решилась на это сама?» «Да», — ответила Латина, всхлипнув. «Я знала, что так нельзя, что стану другим существом, и обратного пути не будет. Я все это знала, но...» «Но ты же хорошо подумала, да?» «Конечно». «Значит, никаких проблем», — улыбнулся Дейл и погладил Латину по голове, как делал это всегда, пытаясь показать, что он на ее стороне. «Дейл, это твой выбор, я не собираюсь слепо оспаривать его. Лучше расскажи мне, как ты до этого дошла. А потом о самих архидемонах». «Хорошо». Латина кивнула, немного помолчала, собираясь с мыслями, и начала. «Василио мне говорили, что боги избирают и защищают архидемонов. Конечно, не лично, а перекладывают эту обязанность на судьбу. Они как бы дают мирозданию установку, теперь он или она архидемон, и будет им до скончания веков. И мироздание защищает их от всего». «Это я знаю», — коротко ответил Дейл. Неопытный мечник, ни мастер боевых искусств, ни виртуозный маг не смогут одолеть архидемона. Преодолеть высшую защиту способен только его антипод. Именно это право, а не благословение, делает героя героем. Архидемон — это низший бог, пусть и рождённый смертными, поэтому он несёт частичку силы настоящих богов. Продолжила Латина, и её глаза дрогнули. Ни один смертный не в состоянии убить или ранить архидемона. Сделать это может либо другой архидемон, носитель такой же силы, либо тот, кого боги наделили возможностью преодолеть эту неуязвимость. Она излагает как по учебнику. Ненадолго задумывается, конечно, но говорит так уверенно, будто точно знает обо всём. Заметил Дейл и спросил. Это тебе тоже рассказали на родине? Нет. Семь богов управляют всем сущим, они и есть закон. Они же даруют архидемонам силу изменить этот мир, а вместе с ней знание, как этой силой пользоваться. То есть приоткрывают завесу мироустройства. Ответила Латина и посмотрела на свой трон, стоящий в ином измерении, видимый только ей. Этот трон служил точкой доступа к глобальному информационному архиву. Не всему, разумеется, только к его части. Но этого хватало, чтобы Латина могла подробно узнать обо всех аспектах силы архидемона и много о чём ещё. Впрочем, сейчас девушка стояла на самом пороге нового мира, и если бы попыталась объять его разом, то не выдержала бы нагрузки, поэтому она решила получить новые знания по чуть-чуть. «В общем, это одна из особенностей архидемонов, так?» «Да», — кивнула Латина. Дейлу пришлось, скрипя сердце, принять правду. «В принципе, это логично. Я ни разу не слышал, чтобы архидемона обучал его предшественник или другие архидемоны. Но ведь как-то он узнаёт о своей силе, значит, должна существовать некая система, а создать такую могут только боги». Архидемоны — порождение богов. Таков мировой порядок. То есть архидемоны занимают более низкую ступень в иерархии и не могут воспротивиться вмешательству Всевышних. А зачем нужны архидемоны? Чтобы не было застоя. Боги воплощают собой единый закон, поэтому не могут напрямую вмешиваться в дела смертных. Однако мир должен развиваться. А чтобы он развивался, нужен толчок, для чего и были созданы архидемоны. Все-все, и даже злобные. По условиям контракта с правительством Лабанда, Дейл должен был защищать королевство и сражаться против угрозы архидемонов. Юноша стойко выполнял свою работу, однако порой ему ужасно хотелось взвыть, отбросить меч и послать всё куда подальше. «Теперь я знаю, зачем нужны архидемоны, и всё равно. Лучше бы они не существовали!» Уловив недовольство в голосе Дейла, Латина спокойно пояснила. «Да, и поэтому боги также создали их антипод». Посмотрев ей в глаза, юноша опомнился и приказал себе успокоиться. Он давно записал себе на подкорку, что ни в коем случае не должен сердиться в присутствии Латины и пугать её. «Архидемоны занимают главенствующее положение среди демонов, из-за чего и носят титул «Архи». А демоны получили своё название, потому что они единственный народ, который даёт миру архидемонов. Другие же народы имеют героев. Смертных, наделённых мощными благословениями богов. Только они способны изгнать архидемонов из этого мира. Собственно, в этом и состоит их задача. Изгнать. Дейл уже слышал о таком. Именно эта сила и отличила героя от остальных воинов. Но почему архидемонам выбрали тебя? И почему ты сказала, что это из-за меня? Латина опустила взгляд, помолчала. И, наконец, виновато проговорила. «На самом деле, я не думала, что ты заметишь, и хотела рассказать позже, когда настроюсь». Даже для неё события развивались слишком стремительно. Конечно, Дейл был в смятении, но сама Латина растерялась куда сильней. Девушка не знала о его способностях героя и не ожидала, что её раскроют. Услышав утром изумлённый вопрос, она запаниковала и даже не подумала, как такое вообще возможно. Вероятно, со временем она нашла бы ответы сама, но сейчас просто не успела. «Да, я архидемон, но архидемон внезаконный, поэтому не особо сильный. Но у меня есть способность, свойственная архидемонам и только им». Она сделала паузу и медленно проговорила. «Я могу набирать себе слуг». Даймоны – верные слуги архидемонов. Ими могут стать представители любых народов и вообще все разумные существа, включая мифических созданий и полулюдей. Внешне даймоны ничем не отличаются от своих собратьев по крови, однако обладают поразительной мощью. «И это...» Латина умолкла, не решаясь продолжить. Дейл ободряюще погладил её по голове, и девушка подняла на него взгляд полный слёз. «Это была единственная возможность исполнить моё желание». «Твоё желание?» Латина вцепилась в край одежды Дейла, она всегда вела себя так, когда волновалась. «Архидемоны могут менять даймонов, вырывать их из природных законов, могут продлевать их жизнь, и поэтому я согласилась, хоть и понимала, что так нельзя». Сбивчиво проговорила она, роняя крупные капли слез. «Прости. Пожалуйста, прости меня!» Дейл тихо вздохнул и обнял ее. «Так вот почему ты сказала, что это все из-за меня. Она всегда терзалась из-за того, что проживет намного дольше». Латина понимала, что не в силах это изменить, поэтому настраивалась на неминуемую разлуку и следующее за ней одиночество. Однако в глубине души она отказывалась принять это и втайне надеялась на чудо, которое поможет сохранить с таким трудом обретенное счастье. И боги прислушались к ее мольбам. Архидемоны продлевают жизнь своим слугам, чтобы те следовали за хозяевами до самой их смерти. В таких условиях человек-даймон легко проживет столько же, сколько и демон. «Из-за меня», — повторил Дейл, покачал головой и исправился. «Нет, ради меня ты стала архидемоном». «Я... Прости меня, Дейл. Прости». «Не извиняйся. Я же не сержусь на тебя». Юноша крепче обнял Латину и, с трудом подобрав слова от охвативших его чувств, спросил. «Ты хочешь сделать меня своим слугой?» Девушка внезапно округлила глаза и замотала головой. «Латина?» «Я не могу приказать тебе отринуть человечность. Не могу силой вырвать из мировых законов». Она глубоко вздохнула. «Я слишком слабая, поэтому не устояла перед искушением, но... все-таки я слишком сильно люблю тебя, чтобы превращать во что-то иное». Дейл усмехнулся. «Что бы ты ни говорила, я готов дать тебе правильный ответ». Он зарылся лицом в платиновые волосы, вдохнул легкий сладкий аромат. «Дейл?» «Латина, ты осталась с собой. Ты по-прежнему моя любимая девушка, значит, я не изменюсь. Давай сделаем это». «Что?» «Я не против стать твоим слугой, твоим даймоном». И он улыбнулся. Тепло, открыто, без единого намека на фальшь. «Я тоже не хочу покидать тебя. Выбор сделан». «Но я не могу». «Почему?» «Потому что...» Побледневшая Латина хотела переубедить его, но осеклась, увидев широкую улыбку. Даже пойдя на поводу у собственного желания, она пеклась о его чувствах. Его доброта грела Дейлу сердце. Поэтому теперь шаг вперед сделал он. «Я тоже хочу прожить столько же, сколько и ты. Ведь я тоже люблю тебя». После таких слов Латина не выдержала и, припав к Дейлу, зарыдала в голос. «Он согласился. Он простил меня. Боги, какое счастье! Мне нужен только ты!» Проговорила она, улыбаясь сквозь слезы. Обладая частицей божественных сил, архидемоны, однако, не были всемогущими. Латина любила много кого, но понимала, что всех от смерти не защитит, да и не рвалась к этому. Лишь Дейл она не хотела терять и была готова на все, чтобы отсрочить его кончину. «Помнишь, я пообещала, что буду с тобой, пока не придет мой срок? Так вот, почему бы этот срок немножко не удлинить? И все будут довольны». «Прости». «Не извиняйся. Это мое решение». «Спасибо, Дейл». Латина взяла его за руку, приложила большую теплую ладонь к щеке и закрыла глаза. Она знала, что нужно делать. В конце концов, эту силу она и хотела больше всего получить. «Мне очень повезло, что я встретила именно тебя. Если бы тогда в лесу я не вышла на тебя или набрела бы на кого-то другого, меня бы уже не было. Твои руки спасли меня, вернули свет отчаявшейся душе. Твое тепло много раз прогоняло тревоги и печали. Я никогда не забуду, как мы с тобой ходили, держась за руки. Это одни из самых драгоценных воспоминаний. Поэтому символ нашей с тобой связи должен быть именно здесь». И внезаконный архидемон, восьмой или нулевой, нанесла на тыльную сторону ладони своего даймона его новое имя.